Мне кажется, исходя из имеющихся реалий, что задача эта просто неразрешимая. Начал было я, но Ленка в очередной раз сонно зевнув, она уже давно хотела домой, езда по маршрутам и все эти зигзаги подготовительной рутины были совершенно неинтересны. Жестом остановила меня и спросила у Лехи. «На рынке есть грузовой терминал?» «Терминал? Ну, Леха, а говоришь, все здесь знаешь?» «Насчет терминала я не в курсе, но грузовой двор там есть», — поспешил реабилитироваться Леха. «И там полно больших машин». «Ну вот, возьмите фуру, погрузите туда всех бойцов, подгоните задом к крылечку, торцаните тихонько ментов и тихонько же высаживайтесь». А потом в третий раз тихонько в коридор на этот ваш долбанутый рубеж. Мы переглянулись. Леха глупо хлопнул ресницами. Я невольно крякнул, а Федя смущенно залил. Хе-хе, а самим слабо было догадаться. Это же так просто. Могли бы побыстрее извилинами шевелить. По идее, мы, мужчины, логически правильные приматы, должны соображать на порядок лучше правополушарных дамочек, тем более одержимых разными фобиями. «Ну, и чего замерли?» — недовольно вскинула плечиком Ленка. «Поехали на рынок?» «Да, да, поехали». Рынок здесь был довольно приличный. Большая территория, много построек, но почему-то не особенно оживленный. Леха гид пояснил. «Тут азиаты дрянные вещички шьют. Несколько подпольных цехов вон в тех ангарах». «Это те самые, что у вас в общаге ночуют?» «Ага. Но у нас там только малая часть. Их тут на рынке в разы больше. Все знают, но всем, кому надо, платят, как водится. Так что мафия бессмертна. Плюс здесь склады, типа перевалочная база». «Перевалочная? В смысле, наркота, что ли?» «Да ну, почему сразу наркота? Грузы сюда доставляют с пригородных складов, потом по другим рынкам развозят. Хотя, может, где-то и наркота, я не знаю. Короче, весь район, прилегающий к рынку, так или иначе входит в его инфраструктуру. Думаете, почему в нашей общаге менты-чуркахеды сидят? Это ведь не просто так. От фонаря тут у них кругом тотальный контроль. Общий рыночный бизнес. Все завязано в такой клубок, что фиг распутаешь». «Интересное местечко», — зевнула Ленка. «Если жизнь совсем уж не заладится, можно будет как-нибудь на досуге взорвать весь этот гадюшник». «Сочувствую». Леха солидарно склонил голову. «Не поняла. Если это взять за цель жизни, искоренять такие вот гадюшники, тебе придется рвать все московские рынки и все прилегающие к ним районы». «Почему?» «Да потому что на всех рынках примерно такое же положение дел». Во двор мы заезжать не стали. Ленка остановилась у ворот, они с Лехой остались в машине, а мы с Федей пошли пообщаться с водилами. Все водилы, что попали в поле нашего зрения, были не русские, в основном за 40, откормленные, вполне на вид добродушные и, что особо бросалось в глаза, очень уверенные в себе. Вели они себя вполне по-хозяйски, как будто мы зашли на рынок какого-нибудь кавказского городка. Феде сходу понравился военный тентованный ЗИЛ. К остальным машинам, КАМАЗам и иным импортным аналогам с огромными фурами он остался равнодушен. «А чем тебе фуры не угодили?» «Нам надо перевести взвод на 1,5 километра. Бойцы без экипировки, так что взвод это навскидку, а в ЗИЛ можно до 40 бойцов запихнуть. ЗИЛ маневреннее фур, быстро развернется, да и выгрузка будет поживее. Тент откинул и вперед!» отыскали водилу Зила, пообщались. Это был приземистый, крепкий кавказец, лет под 50, на вид очень мирный, с красивой седой бородой, чем-то даже похожий на старину Хэма в последние годы. «Это вы правильно выбрали. Мой красавец шустрее любого КамАЗа будет. В городе самое то. Меня Гасан зовут. Отчество не надо. Я не такой старый. Это просто борода такая крутая. Хе-хе. Что везти? Куда? Когда?» «Кирпич. Со стройки в общежитие. Общий вес не более 3 тонн». «В общежитие? Вот в это?» Гасан ткнул пальцем в направлении нашей общаги. «Угадал. А вы кто?» «Я Федор, зам ректора по хозяйственной части, завхоз, короче», — представился Федя. «Вот, собираемся небольшой ремонт делать». «Это хорошо», — одобрил Гасан. «Нужное дело. Значит, 3 тонны кирпича?» «Ага». «И грузчики ваши?» «Да, сами погрузим». «Ладно, 5 штук. Пойдет?» «Не евро, рублей». «Шутишь? За полчаса работы?» Тут Федя с видом знатока упал до 1000. Оказалось, шибко глубоко упал. Гасан стал возмущаться, и они принялись азартно торговаться. Не дать не взять 2 турка на стамбульском базаре. В итоге сговорились за 2 с полтиной и ударили по рукам. Федя стал объяснять, как проехать к стройке. Гасан остановил его. «Я там все знаю. У меня в этом общежитии племяш живет. Студент он. Я там бывал много раз». «Интересно, а где учится? У нас?» — уточнил Федя. «В смысле, в ГПТУ?» «Да не знаю. Где-то учится». Простецки пожал плечами Гасан. «Он там в общаге за порядком смотрит. Ну, типа, чтобы не бухали, чтобы к девушкам не приставали, вели себя нормально. Короче, спортсмен и активист, настоящий мужчина. Ну и смотрит, чтобы кавказских студентов никто не обижал. От скинхедов защищает». «А как защищает?» — вмешался я. «Ну, как?» Гасан опять пожал плечами. Похоже, о таких мелочах ему задумываться не доводилось. «Как обычно. Они дежурят, спортсмены, по очереди, раз в неделю или что-то около того. Короче, когда как. Вот, машалла, как раз завтра заступает дежурить». «Дежурить?» — переспросил Федя. «Не понял. Ты завхоз, а такие вещи не знаешь?» — удивился Гасан. «Да меня только недавно назначили. Пока дела принимаю, знакомлюсь вот». «А, понятно. Ну, у них тут клуб есть, они там дежурят. Вообще, за районом смотрят, порядок тут держат». «Ух ты, как здорово!» — слегка побагровев, похвалил Федя. «А как фамилия?» «Я же сказал, Машалла. А фамилия Машалла Ахмедов. Я тоже Ахмедов. Младший брат отца Машаллы». «Да-да, вроде бы в списках есть у нас такой», — поспешно закивал Федя. «Вроде бы есть. Задаток брать будешь?» «Да, давай 1000, остальное завтра». «Хорошо, казначей выдай». Я тотчас же отстегнул 1000. «Значит, договорились. На завтра от 9 до 9:30. 10:30 крайний срок, иначе не успеем». «Да, хорошо. Буду там до 9:30. Смотри, не подведи». «Обижаешь. Никогда в жизни никого не подводил. Ты сам забудешь, я напомню». «Ну все, бывай». «Значит, за порядком следит», — пробурчал Федя, когда мы сели в машину. «Да ладно, не заводись», — посоветовал я. «Тебе не все равно, что они говорят?» «Мне поровну, что говорят». Тут главное, как говорят. И как же говорят? Ну как? Звучит так, будто это их земля. И их молодежь, типа того, такая вся из себя правильная, следит здесь за порядком и защищает друг друга от каких-то отморозков. Да забей, посоветовала Ленка. Завтра поедем и защитим их всех подряд от них же самих, с особым цинизмом. Какие все-таки тут разные интерпретации одного и того же из разных уст, покачал головой Леха. Он так и сказал? От отморозков? Сказал от скинов, поправился Федя. Племяш его завтра в каком-то клубе дежурит. Кстати, а где у вас вот эта самая самооборона? Здесь, на рынке? Нет, в спортклубе газзавод. А, ну да, он же так и сказал. В клубе.